Но теперь, именно теперь, он готов был пойти на это. Его оскорбили, одурачили, осрамили, и в тесной мышиной норе его самолюбия гнездилась мысль хотя бы о небольшом удовлетворении. Он героически поставлял ученикам общекультурные ценности и считал себя вправе минимально участвовать в дивидендах фирмы. Прокат школьного автомобиля казался ему вполне подходящим вознаграждением. Он посмотрел прямо в лицо своему компаньону и спокойно сказал: «Друг мой, если мы проедем на машине до Пенсвилля, то это все-таки еще не составит нашей дневной зарплаты. Иными словами, мы все еще будем страдать от снижения ставки. Зарплата вообще повсюду снижается. Не снижается лишь плата за грехи», — возразил психолог. «Эту гениальную мысль ты уже только что высказывал. Кажется, я говорил нечто подобное, но только наоборот. Можно доказать научно, что существует примерно 5000 способов выражения одной и той же мысли. Ты гений, Бобо. Гениями обычно называют умерших. Какое счастье, что ты еще жив. Менее часа назад я чуть было не попал в одну компанию с гениями». Джерри сделал нетерпеливое движение. «Не напрасно ли мы продолжаем эту болтовню?» — сказал он раздраженно. «Я бы уважал тебя гораздо больше, если бы не твой вечный несносный педантизм. Пусть я буду педантом, только бы это удержало нас от преступных шагов». Джерри подошел и приблизил свое лицо почти вплотную к лицу Бобо. «Я не желаю толкать тебя на путь преступлений», — сказал он серьезно, — «ибо нам с тобой это все равно не помогло бы стать конгрессменами. Дело очень простое. Мы берем взаймы школьную машину, едем на ней в Пейнсвиль и там просим кого-нибудь отогнать машину назад. Скажи, что в этом незаконного?» Бобо взъерошил серебристый куст своих волос и ответил: «Нет, закон охраняет тех, кто может нанять себе адвоката. Мы не имеем этой возможности». «Бобо, неужели ты не видишь ничего, кроме собственного пупа? На кой черт нам юрист, если мы не делаем ничего незаконного? А за что попадают под суд? Миллионы людей садятся в тюрьму только лишь по той причине, что не знали закона. Уголовный закон — точно ходовая колбаса. Ты почувствуешь к нему глубокое отвращение, как только узнаешь, из чего он состряпан». На лестнице послышались шаги, и в ту же минуту дверь без стука отворилась. Мистер Редмен вошел, не снимая шляпы, и объявил: «Ну вот, школьный кар я уже выкатил на дорогу. Попросите какую-нибудь машину толкнуть вас чуток, и тогда он заведется. А потом...» Мистер Редмен выдержал небольшую паузу и продолжал: «Нам нужно устроить дня на два каникулы. Надеюсь, господа, вы меня понимаете? Но об этом не следует много распространяться. Так что можете задержаться в городе, если есть охота». Бобо кашлянул, показывая, что собирается что-то сказать, но Джерри опередил его. «Отлично, мистер Редмен, мы как раз уже собирались ехать». Дворник дал Джерри ключ от машины и обратился к Бобо: «Вам тоже неплохо отдохнуть денька-два, профессор?» «Конечно», — ответил Бобо. «Очень хорошо. Окей, господа, гуляйте. Желаю приятно провести время». Дворник ушел, оставив после себя сильный запах пива. Бобо сказал покорно: «Ну что ж, поедем». Сегодня хоть небо синее.